При каждом толчке машины негр кивал головой. Не разберешь, какое чувство он вызывает, приятное или тревожное. Пожалуй, скорее тревожное. В стеклянных глазах шариках светилось безумие. Мадлен осторожно поддержала негра кончиками пальцев, чтобы он не упал при резком торможении. Теперь она жалела, что не поехала в своей малолитражке, но попробуй найти стоянку. Ну и шофер попался. Ни за что ей не поспеть в гостиницу к половине седьмого. А ведь она обещала Даниэлю поговорить с отцом до обеда. Даже когда племянники были совсем маленькие, Мадлен ни разу не нарушила слова, данного кому-нибудь из них, и нередко, опрометчиво пообещав им что-либо, оказывалась в очень затруднительном положении. Как смогла Люси бросить таких малышей? Взбалмошная дура. Конечно, Филипп уже не любил ее. Настрадавшись от его равнодушия и измен, Люси завела роман с довольно бесцветным малым, 10 годами моложе ее. Потом, совсем потеряв голову, уехала с ним в Тунис, где ему предложили выгодное дело. Разумеется, она не могла взять детей с собой. К тому же им гораздо лучше в Париже. Ничего, Мадлен займется ими. Когда приходит беда, на нее можно положиться. Она такая безотказная. И вовсе я не безотказная, думала Мадлен. При всем своем возмущении я радовалась втайне. Я порицала эту женщину, но именно она вырвала меня из одиночества, вернула смысл моему существованию. Душа моя воскресла. Жизнь стала полной. Целых 8 лет, благодаря глупости, себялюбию и равнодушию этой женщины, я была счастлива. И когда позднее Люси вернулась в Париж со вторым мужем, я спокойно продолжала воспитывать детей, как считала нужным. Филипп не мешал мне тогда. Это теперь он заважничал из-за Карль. Как-то он примет меня сегодня. Обычно из деловых поездок он возвращался в благодушном настроении. Мадлен была полна решимости идти до конца и даже поссориться с братом, если это понадобится для победы. Надо переодеться, на это уйдет 10 минут. Опять красный свет, но уже последний. Мадлен приготовила мелочь, чтобы расплатиться с шофером. Он помог ей вытащить покупку из машины. Поднявшись в номер, она поставила негра-курильщика на туалетный столик и запретила себе его разглядывать. Надо было обдумать разговор с Филиппом. Стоя в комбинации перед зеркальным шкафом, она резким, нетерпеливым движением расчесывала волосы и перебирала в уме доводы, которыми собиралась убедить брата. Узкие бретельки лифчика врезались в ее полные плечи. Кожа на шее была розовой и бугристой. Окинув себя беспощадным взглядом, Мадлен нахмурилась. Потом быстро натянула свое выходное платье, как всегда темно-синее прямого покроя, напудрила нос и подбородок, проверила, достаточно ли сигарет в сумке, накинула пальто и, направляясь к двери, перехватила в зеркале пристальный взгляд негра. Сидя за письменным столом с опущенной головой и скрещенными на груди руками, Филипп слушал сестру и все больше раздражался. Уж не собирается ли она всю жизнь вмешиваться в их дела под предлогом того, что несколько лет возилась с детьми? Неужели ей непонятно, что она уже вышла в тираж и никому в доме больше не нужна? А дети относятся к ней хорошо только потому, что она безвылазно сидит в своей глуши. Послушать только, как она надрывается, отстаивая перед ним затею Даниэля. Совсем разошлась. Мадлен с сигаретой в зубах по-мужски шагала от окна к столу и обратно. Он бы с удовольствием отказал лишь для того, чтобы она не воображала, будто повлияла на его решение. Но путешествие, несомненно, пойдет на пользу Даниэлю. Чем труднее ему придется, тем больше закалится характер парня. В сущности, Филиппу не нравилось только одно. Мадлен слишком горячо отстаивала затею Даниэля, и в этом он видел что-то обидное для своего отцовского самолюбия.